из всех камней китайцы с незапамятных времен особенно ценили яшму, считавшуюся воплощением крайнего ян в минеральном царстве, семенем дракона в земле. Китайский термин яшма, юи, относился к нескольким видам минералов, среди которых наибольшее значение имели нефрит и жадеит. По своему химическому составу нефрит представляет собой силикат кальция и магнезия. Жадеит – силикат алюмокарбоната. Оба минерала были бы полностью белыми, если бы не присутствие в них различных окислов. Древние китайцы различали 6 видов драгоценной яшмы. Голубая, символизировавшая небо и считавшаяся принадлежностью властелина поднебесного мира. На практике ее часто заменяла белая яшма. Желтая – символ земли и принадлежность императрицы. А также 4 вида яшмы, соответствовавшие сторонам света – зеленая, красная, белая и черная. Из яшмы делали амулеты, всевозможные украшения и особо ценные предметы личного обихода. В яшмовые одежды даже наряжали знатных покойников. Узоры в яшме, как уже говорилось, слыли прообразом небесных узоров мироздания. Ее прозрачные нежные цвета – символом душевной чистоты благородного мужа. Не в последнюю очередь яшму ценили и за издаваемый ею мелодичный звон. Яшмовые пластины были в Древнем Китае самым почитаемым музыкальным инструментом. Одежды и головные уборы знатных особ в древности украшали яшмовые подвески, чье благозвучное обрицание являло как бы музыку телесной грации их обладателей. Считалось, что звучание яшмы способно немедленно возродить в человеке духовную гармонию. Надо сказать, что в самом Китае яшмы почти не было. Китайцы получали ее в основном из оазисов Центральной Азии. Среди прочих драгоценных камней китайцы выделяли алмазы, поступавшие с юго-западных окраин. Китайские же резчики отдавали предпочтение малахиту, агату, бирюзе, сапфирам, халцедону, сердолику. Всем этим минералам приписывались магические и целебные свойства. Страница 330-я. Верхи китайского общества всегда высоко ценили декоративные камни, отдавая дань их форме, узору, цвету и звучанию. Старинные трактаты по домоводству называют около десятка самых престижных декоративных камней. Высоко ценились, например, камни из гор Линби в провинции Аньхой. Прочные, причудливой формы, испещренные словно яшма светлыми прожилками и издававшие, если их ударить палочкой, чистое звучание. Большим спросом пользовались камни из уезда Инчжоу, которые, как верили, росли подвешенными вниз на выступах скал, вбирая в себя медь. Широкую известность приобрели камни, извлеченные со дна озера Тайху, которые славились причудливо источенной волнами поверхностью со множеством пустот и отверстий. Имелись и другие породы камней, которыми мог окружить себя человек с изысканным вкусом. Белые, величиной с человеческий рост, монолиты с горы Кунь-Шань в провинции Дзянсу, покрытые красноватым узором камни из Шаньдуна, беловатые с черными вкраплениями камни из далеких юго-западных провинций. Знатоки толковали о красоте камней дырчатых и ноздреватых, морщинистых и волнистых, пористых и потолговатых, похожих на водяные каштаны, наполовину вросших в землю и так далее. Более всего ценились 3 свойства камней – проницаемость, позволявшая ощутить их массивную толщу, худоба, производившая впечатление изящества и легкости, и открытость, красота пустоты отверстий в камне. Камень учит безупречной твердости, и поэтому он лучший друг благородного мужа. Камень навевает мысли о древнем, говорили в Китае. Из минералов органического происхождения особенной любовью пользовался жемчуг, который по китайским представлениям получался от того, что жемчужная раковина вбирала в себя энергию лунного света. С древности китайцы приписывали жемчугу магические свойства, в частности, способность удлинять жизнь. Сами жемчужины они делили на 2 категории – белые или молодые, и имеющие желтый оттенок или старые. Страница 331. Добывали жемчуг профессиональные ныряльщики из числа водяных людей. По крайней мере, с начала II века китайцы выращивали жемчуг, и на побережье Южного Китая существовали большие жемчужные плантации. Ценились и коралловые деревья. не обошли китайцы своим вниманием и окаменевшие остатки растений и животных, в особенности морских.